Эпилог. Из рапорта командира отряда специального назначения о проведении спецоперации по освобождению заложников. Ситуация изначально была выведена из-под контроля. Нам была дана неверная установка. Лейтенантом Карповым заранее была дана неправильная информация о количестве и качестве боевой силы противника. С пониманием отношусь к его словам. Однако бойцы были деморализованы увиденным. Пробившись через оборону противника, мы обезопасили периметр. В здании была заведена группа бойцов. Они обнаружили выживших, в том числе лейтенанта Карпова, а также большое количество гражданских лиц. По просьбе лейтенанта мы провели беседу с Михаилом Сергейцевым, следователем. Он уточнил, что в городе действуют элементы, опасные для жизни и здоровья граждан. Их обоих, а также прочих пострадавших, мы сразу же отправили на лечение в городскую больницу. В дальнейшем с ними будут проводить беседы, поскольку при текущем психическом состоянии проводить допросы не вижу смысла. Считаю необходимым отдельно сообщить о внешнем облике противника. Обезьянообразные существа, ростом от 2,5 метров, крепкие, выносливые. В качестве доказательств прикладываю к рапорту фотографии. Со слов свидетелей, а также по мнению некоторых других лиц, существа должны иметь гнездо в непосредственной близости от города. Разведку местности и поиск не проводили. Мужчина в строгом костюме дочитал рапорт и отложил бумагу на стол. Перед ним стоял внушительный офицер в форме, вытянувшись по струнке. «Вы совершенно уверены в том, что ваш человек не солгал ни в едином слове, написанном здесь?» Чуть сиплым голосом произнес мужчина и внимательно посмотрел на офицера. «Никак нет», — вздрогнул тот. «Имею все основания доверять ему, как надежному человеку». Мужчина презрительно скривил губы, выглянул наружу и посмотрел на непропорционально большие тела, лежащие в лучах прожекторов перед зданием. «Значит, сильные и выносливые твари», — сказал он себе под нос и задумался. Офицер знал, кто сидит перед ним, и не решался прервать его раздумья. «Сколько у вас свободных человек в подразделении?» — наконец спросил строгий костюм. Конец книги. Продолжение следует.